а мы ему в том отказать не могли, того ради через сие военные коллегии объявили для известия. Бестужев говорил одному иностранному дипломату: «Если бы захотели, могли бы поступить с принцем вовсе не так, милосердно. Он отец императора, но вместе с тем и его подданный. Петр I подал пример, что вправе сделать отец против бунтующего сына, тоже, наоборот, совершенно логично, прилагается и к настоящему случаю. Принцесса Анна это очень хорошо понимает. Она бросилась на шею герцогу Курлянскому с просьбой не давать гласности делу и обещала сама смотреть за мужем. До сих пор герцог Брауншвейгский рассчитывал на венский двор, но теперь он увидит, что эта опора бесполезна, потому что мы не только совершенно отстранили партию, преданную ему или его жене, но мы вообще можем сказать, что наше дело выиграно. Я рисковал головою и не имел ни минуты покоя в первые 3 дня после кончины императрицы, потому что я русский народ знаю, по первому толчку он в состоянии что-нибудь предпринять, но потом, как скоро эта минута пройдет, переходит к совершенному послушанию. Вот почему еще при жизни императрицы я изготовил манифест о регенстве, его напечатали в ночь по смерти императрицы вместе с присяжную формою, и сейчас же можно было приводить к присяге, прежде чем беспокойные головы имели время что-нибудь затеять. Если посудить, как велико само по себе это событие и как значительно народонаселение столицы, то нечего удивляться, что нашлось несколько недовольных, надобно удивляться одному, что не оказалось их боли. Теперь для общего единения остается делать одно — награждать благонамеренных и строго наказывать тех, в которых будет замечено дурное направление. Людей неблагонамеренных, действовавших против Бирона, пользу принца Антона или принцессы Анны, Яковлева, Пустошкина с товарищами, били кнутом в тайной канцелярии, давали по 15, 16 и 17 ударов, но явились доносы на приверженцев цесаревны Елисаветы Петровны. Во время присяги войска Иоанну Антоновичу, как наследнику престола, капрал Хлопов, встретившись с капралом Гольмштремом, сказал ему: «Присягали мы ныне ее императорского величества внуку, а государыне принцессы сыну». А потом, немного погодя, махнул головою на дом цесаревны Елисаветы и сказал: «Не обидно ли?» В тот же день Хлопов говорил своим товарищам русским: «Вот император Петр I в Российской империи заслужил, и того осталось. Вот коронованного отца дочь, государыня цесаревна, оставлена». Немец Гольмштрем донес на Хлопова. Хлопова взяли и отпустили, равно как товарищи его, русских, виноватых в том, что не донесли, отпустили для многолетнего величества здравия, но только впредь в такие противные рассуждения отнюдь бы они не вступали. Привели в тайную канцелярию счетчика из матросов Максима Толстого за то, что отказался присягать регенту. Толстой прямо объявил, что не пошел присяги для того, что государством повелено править такому генералу, каковы у него, Толстого, родственники генерала были. До возраста государева повелено править герцогу Курлянскому, а орел летал да соблюдал все детям своим, а дочь его оставлена. Император Петр I соблюдал и созидал все детям своим, а у него, государя, осталась дочь цесаревна Елисавета Петровна, и надобно ныне присягать ей, государыне цесаревне. О том между собою говорили лейб-гвардии Преображенского полка солдаты, идучи от присяги. Толстого сослали в Оренбург. Наказание легкое, если принять во внимание то, что он презрительно отзывался о Бироне, не хотел присягать ему. Могло казаться удивительным такое снисхождение к приверженцам цесаревны Елисаветы. Мы видели, что уже и прежде ходили слухи о видах Бирона на цесаревну. Теперь сам Бирон грозится, что против брауншвейгцев вызовет в Россию племянника цесаревны Елисаветы, принца Галштинского, и пошли новые слухи, что Бирон хочет женить на Елисавете сына своего, принца Петра, а дочь свою потом выдать за герцога Голштинского. Как бы то ни было, говорили, что Берон имел с цесаревной Елисаветой частые свидания, продолжавшиеся иногда по целым часам. Бестужев думал, или, по крайней мере, хотел заставить других думать, что опасность для Берона прошла, потому что первая вспышка неудовольствия была потушена в самом начале. Вспышка была потушена, потому что недовольные не нашли себе вождей, но недовольных оставалось очень много. Недовольно было все общество, весь народ.